горящими котлами и угощением из богомерской плоти. При всем старании он не мог от них отделаться. «И будьте начеку в отношении орков», — добавил Мурдо. «Орков?» — переспросил Феликс. «Ага, за несколько последних месяцев в этих холмах неоднократно видели зеленокожих. Что-то их взбудоражило, и взбудоражило очень сильно». Как обычно, у Мурдо был такой вид, словно он знает больше, чем рассказывает. «Какие же тайны ты скрываешь, Мурдо?» — гадал Феликс. Глава 18. Феликс тяжело дышал на ходу и проклинал непрекращающийся дождь. Склоны круто уходили вверх. Из-за щебня тропа была неустойчивой. Они исследовали изгибом ручья и на протяжении долгих часов заметили лишь дикого длиннорогого барана и несколько коз. Жители Кранок-Мер невозмутимо продвигались вперед и были насторожены, как люди, оказавшиеся в непривычном окружении. Готрек, казалось, был чуть ли не счастлив снова оказаться среди бесплодных холмов и далеких гор. Его не обескураживал холодный ветер, и даже снова начавшийся дождь не омрачал его настроение. Теклис выглядел задумчивым, сосредоточенным на чем-то весьма далеком от их нынешнего окружения. Приблизившись к нему, Феликс вздрогнул, обнаружив, что на одежду эльфа не попадает дождь. Отраженные каким-то невидимым щитом капли не долетали до эльфа на толщину пальца. Вблизи это придавало мерцающую ауру, дополняя необычный облик эльфа. «В чем дело?» — спросил Теклиса Феликс, хоть и сомневался в разумности отвлечения чародея от его задумчивости. «Сквозь эти холмы проходят магические течения. Древние, глубокие и испорченные. Хаос глубоко проник в эти земли, затронув не только поверхность». «Мне доводилось видеть куда худшее», — заявил Феликс, думая о тех землях, через которые он и Готрек некогда путешествовали в поисках затерянного города Карагдум. Эльф поднял на него взгляд и недоверчиво изогнул брови. «Северные пустоши хаоса», — добавил Феликс. «Ты там был и возвратился незатронутым. Это впечатляющий подвиг, Феликс Ягер». «Не такой, о котором мне хотелось бы рассказать», — отозвался Феликс. Он был уверен, что гном не поблагодарит его, если он поделится с эльфом историей путешествия воздушного корабля «Дух Грунгни», поэтому удержался от рассказа. Вместо этого Феликс спросил. «Ты упомянул, что эти земли испорчены, но каким образом? С чем мы можем столкнуться?» «Я полагаю, что тут загрязнение пошло вглубь. По какой-то причине Альбион притянул внушительное количество темной магической энергии. Я слышал рассказы, что кольца Агама, огромные круги камней, притягивали ее и каким-то образом обезвреживали. Возможно, некогда так и было, но я подозреваю, что ныне они неисправны. Все заклинания со временем истощаются, все механизмы в итоге приходят в негодность. Возможно, кольца по-прежнему притягивают темную магию, но их способность ее накапливать или очищать истощилась, либо вовсе утрачена. Возможно, это как-то связано с раскрытием путей древних. Возможно, все это части того же самого большого узора, я не знаю. Мне известно, что поблизости находится круг камней, который изменяет течение магии в этом месте и влияет на погоду. Возможно, в этом причина дождей. Ну а дожди являются причиной, по которой бесплодно большинство этих холмов. Как такое возможно? Общеизвестно, что для вызревания посевов необходим дождь». Теклис пожал плечами. «В большинстве случаев это справедливо, но затопление не способствует произрастанию зерна». «Сложно затопить холм», — заметил Феликс. «По крайней мере, таким способом. Вода стекает вниз по склонам, она не застаивается». «Точно, и если поток достаточно сильный, он смывает верхний слой почвы, оставляя лишь голую скалу, на которой способны расти лишь мох или лишайник». Глядя по сторонам, Феликс видел, что эльф прав. Возле быстротекущего ручья были лишь скалы и камни, и не росло ничего, за исключением нескольких упорных растений, укоренившихся на клочках грунта, застрявшего между валунами. Зелень снова появлялась лишь вдали от ручья. Феликс задумался над увиденным. Некоторые из профессоров естественной истории отстаивали мнение, что мир обрел форму под действием стихий, дождя и ветра, льда и вулканов, и из-за способа воздействия различные территории стали такими, какие они есть. Прочие, а также священнослужители, заявляли, что мир таков, потому что таковым его создали боги. Высказывание Теклиса о древних, изменяющих континенты служило подкреплением этой теории, а то, что эльф сказал о верхнем слое почвы, поддерживало первую. Возможно ли, что справедливы обе, или стихии, возможно, являются для богов лишь инструментами? Нет, быть такого не может. Столетия, если не тысячелетия, потребуются реке, чтобы источить остовы гор. Однако ощущение времени у древних вполне могло отличаться от нашего. Возможно, столетия для них, что глазом моргнуть. «Ты выглядишь смущенным, Феликс Ягер. О чем задумался?» Феликс рассказал эльфу. «Возможно, древние и использовали стихии так, как ты думаешь, но наши легенды гласят иное. У них не было необходимости ждать тысячелетия, пока эрозия и геологические силы выполняют свою работу. Они могли пронзать тектонические плиты лезвиями из космической руды и при помощи заклинаний сравнивать горы. Так они и поступали. Они придавали форму континентам таким же способом, каким я мог бы ваять статую». Но Феликс пока не желал отбрасывать собственную идею. «Ты говоришь, что они были подобны деятелям искусства, стремящимся создать законченное произведение. Что, если они больше походили на садовников? Возможно, они подрезали ветви тут, поливали там, сеяли семена, которые лишь через века достигнут своего окончательного вида. Возможно, они придавали форму континентам, не следуя точным чертежам. Может, они лишь привели в движение определенные силы, зная, что в итоге это приведет к определенному результату». Феликс ожидал услышать насмешку, но вместо этого эльф призадумался. «Это необычная идея, над которой я не задумывался. И, насколько мне известно, никто из эльфов. Твоя мысль может быть верной или ошибочной, но ты дал мне почву для размышлений». «Рад оказать услугу представителю старшей расы», — с иронией произнес Феликс. «Дай знать, когда завершишь свои размышления». «Тебя может уже не оказаться в живых, Феликс Ягер. Я могу не прийти к какому-либо выводу за сотни лет, если это вообще случится». Феликс был несколько потрясен зияющей пропастью, внезапно открывшейся в ходе обмена мнениями, взгляд в которую указал ему на собственную недолговечность. Немногие люди в империи доживали до 60 лет. В 50 лет человек считался стариком. Феликс уже давно может лежать в могиле, в то время как это существо с моложавой внешностью будет по-прежнему размышлять над его словами. У него возникло отчетливое чувство обиды. «Если ты еще будешь жив, все мы можем умереть в ближайшие дни». Склон становился круче. Идти стало труднее. Теперь они шли по горной тропе, и промоченный дождем откос становился опаснее. Дыхание Феликса стало прерывистым, и дождевая вода, промочившая его одежду, начала смешиваться с потом. Он огляделся вокруг. Теперь вершины поднимались ближе, а облака выглядели более плотными. Болото позади них выглядело низким, мрачным скоплением деревьев и воды. Ему казалось, что он видит огромный каменный остов заброшенной цитадели, маячащий в сумраке, но это вполне могло оказаться игрой воображения. Земля вокруг теперь выглядела более гнетущей, но даже ее тусклые цвета скрадывались дождем. Воды ручья теперь неслись шумным потоком, вспениваясь в тех местах, где ложе сужалось, и они ударялись о скалы. За последние часы близящегося заката дня путники миновали цепочку водопадов, которые так забрызгали влагой их лица, что это было заметно даже на фоне дождя. Там и тут попадались массивные валуны, высотой значительно превосходящие человеческий рост, стоящие вдоль тропы, словно часовые. Временами Феликсу казалось, что они сохранили некое подобие древних статуй, очертания которых смазались под воздействием времени, и лишь с большой неохотой он полностью списывал наблюдаемое на собственное воображение. Все жители Кранок-Мер пыхтели и отдувались еще похуже Феликса. Они не были горцами, и их утомил этот постоянный подъем. Феликс знал, какой нагрузкой мог служить подъем для икр и бедер, непривычных к подобному людей. Ему довольно часто приходилось бывать в горах края мира, чтобы знать это на личном примере. С каждой минутой становилось холоднее и промозглее, и Феликс чувствовал, что холод так глубоко проник в его кости, что никакой костер не смог бы полностью изгнать его оттуда. Он был подобен холоду могилы. Лишь гном и эльф не выказывали признаков утомления. Готрек неустанно шагал вперед, словно человек, совершающий летнюю прогулку в Альтдорфском парке. Вид Теклиса раздражал еще больше. При всем своем хрупком телосложении и прихрамывающей походке тот не выказывал ни малейших признаков усталости. Феликс полагал, что дело не обошлось без заклинаний, которые защищали волшебника от сырости и холода, но от этого не становилось легче при взгляде на Теклиса. Мог бы и на остальных распространить действие своего щита, эгоистичный эльфийский ублюдок, подумалось Феликсу. Его пальцы нащупали амулет, который отдал ему эльф. Тот, что по утверждению Теклиса должен защищать его от демонов. Этот поступок не был эгоистичным, если только справедливы слова эльфа. Злобные существа не тревожили Феликса, но прошло лишь несколько дней, а потому не было достаточных оснований для сомнений. С другой стороны, нет сомнений, что из путей древних их вытащил и спас Теклис. Даже Готрек признавал это, хоть и скрипя зубами. Это была не та тема, которую Феликс собирался бы когда-либо обсуждать с гномом, по крайней мере, без необходимости. Гномы в лучшие времена достаточно обидчив. Рядом от приближающихся шагов проскрипел щебень. Подняв взгляд, Феликс удивился, увидев по обок Мурдо, подладившегося под его шаг. «Я за тобой наблюдаю», — сообщил старик. «И что ты видишь?» «Не похоже, на мой взгляд, что ты находишься под воздействием каких-либо чар, и ты отважно сражался против демонических пауков. Я думаю, что ты тот, за кого себя выдаешь, и это же относится к твоим спутникам». «Спасибо, коли так». «Проблема в том, что если я принимаю это за факт, то должен принять и прочие их утверждения, что меня пугает, паренек». «Да, полагаю, что так. Мы живем в тревожные времена». «Да уж. Погода ухудшается, орки и зверолюды выходят из своих укрытий и воюют по всей стране. Ходят и иные слухи о распространившихся по стране злобных магах». «Они распространены в каждой стране», — кисло возразил Феликс. «Почему твоя страна должна отличаться?» «В нашей стране каждый мужчина и женщина, которые показывают следы таланта, принимаются в братство, дают клятву сохранять наш древний жизненный уклад и находятся под наблюдением своих собратьев. Я и сам обладаю талантом в достаточной степени, чтобы понимать, что этот Теклис с могуществом превосходит любого из магов, ныне живущих на Альбионе, возможно, даже любого из когда-либо живших здесь. И он напуган, хотя отлично это скрывает». «Это меня и пугает». «Ты мудр, как я полагаю». Мурдо кивнул головой. «К чему ты мне это рассказываешь?» «К тому, что хотя наше знакомство выдалось неудачным, все мы в одной лодке, которая дала течь. Я хочу, чтобы ты знал, что можешь рассчитывать на мужчин кранок мер в грядущих событиях». «Такое всегда знать полезно, но зачем говорить мне? Почему не Теклису или Готреку?» «Потому что ты человек. Проще сказать тебе, а те двое не совсем того сорта собеседники, с которыми ты можешь быть чистосердечен». «А может, ты замышляешь предательство», — подумал Феликс, «и думаешь, что меня проще провести, чем их». Но он почему-то не мог заставить себя поверить в подобное. Похоже, искренность дается старику нелегко, и он явно опасается его спутников, а это Феликс вполне мог понять. Зная Готрека годами, он по-прежнему находил его необщительным, а у эльфа были такие манеры, что могли вызвать оторопь у императора Карла Франца. Высказавшись, Мурдо направился к своим людям, словно ожидая посмотреть, что предпримет Феликс. Тот пожал плечами. Он скажет об этом остальным, если на то возникнет необходимость. Какая-то мысль некоторое время крутилась в подсознании Феликса, и этот момент она выбрала, чтобы проявиться. Он всегда собирался когда-нибудь письменно изложить историю Готрека, когда она подойдет к своему неизбежному концу, но, возможно, ему следует приступить к этому в скором времени, на случай, если с ним самим что-нибудь произойдет раньше, чем она завершится. За время странствий он видел события, достойные изложения, и встречал людей, имена которых явно должны остаться в истории и легендах. Возможно, если он когда-либо вернется в Империю, ему следует сделать записи о странствиях с Готреком и оставить их в каком-нибудь безопасном месте. Возможно, у брата или у Макса Шрейбера, если волшебник все еще жив. Феликс расправил плечи и принял решение. Так он и поступит, как только представится возможность. У него возникла еще одна тревожащая мысль. В прошлом он часто сталкивался с возможностью смерти, собственной и других людей. Бывали времена, когда он полагал, что смерть близка, но сейчас, в этом далеком захолустье, он столкнулся с ее неизбежностью. Возможно, на это повлияло его пребывание в темнице демона или встреча с нестареющим эльфом и общение с ним на тему времени, но по какой-то причине подлинная сущность собственной бренности укоренилась в его мыслях. Даже если он избежит все удары мечей, вредоносные заклинания и зубы чудовищ, если его минует чума, мор и несчастный случай, когда-нибудь его не станет. Смерть столь же неизбежна, как наступление очередного дня. Возможно, лишь немногим отстоит по времени, и теперь Феликс, как никогда ранее, ощущал потребность совершить нечто, что напоминало бы о нем, увековечило бы его имя наряду с именами Готрека, Теклиса и прочих, встреченных им. В этот момент ему показалось, что он стал чуть ближе к пониманию того, что, должно быть, чувствовал Готрек, когда Феликс поклялся задокументировать его гибель. «Я это сделаю», — думал Феликс. «Письменно зафиксирую твою смерть, и свою, и всех прочих, с кем встречался. Есть некоторые вещи, которые должны остаться в памяти. Если рассчитывать на то, что я не покину сей мир, чтобы сделать записи, как только все закончится. Однако это не будет эпической поэмой. Теперь я не могу представить, чтобы мне удалось нечто подобное. Это будет книга или серия книг, в которых будут описаны все произошедшие события, как они мне запомнились. Мои странствия с Готреком, или гибель истребителя троллей, или что-то в этом роде. Думая об этом и обо всех книгах, которые прочел в юности и за время обучения в университете, он пришел к мысли о том, что ему необходимо узнать. Очевидно, ему потребуется что-нибудь написать про Альбион, ибо о нем мало что известно в Империи. Есть шанс кое-что прибавить к этому совокупному знанию и поделиться им, в расчете, что кто-нибудь переживет приближающееся вторжение хаоса или то, что может произойти, если верны утверждения Теклиса. Феликс пожал плечами. Он рассчитывал, что кому-нибудь сие удастся. То было убеждение в будущем, когда наступят лучшие времена и можно будет одолеть хаос. Сколь неотдаленной сейчас казалась подобная возможность, он будет следовать предположению, что такое может произойти. Это был незначительный, возможно, тщетный поступок, демонстрирующий веру перед лицом зловещих событий космического масштаба. И это его поступок. Сама сия мысль каким-то образом принесла ему некоторое облегчение, хотя он не совсем понимал причину. Феликс отошел назад, чтобы присоединиться к старому правдосказу. «Расскажи мне о своей стране», — попросил он Мурда. «Что ты хочешь узнать?» По мере их продвижения грохот бегущей воды становился громче. Он эхом отражался от скал, словно громыхающий бас рассерженного великана. Феликс был обеспокоен. Подобный звук мог прикрыть гул приближающейся армии, а видимость и так была ограничена облаками, туманом и россыпью скальных обломков, через которые они пробирались. Теперь ручей сузился, его течение убыстрилось, и несколько раз они проходили мимо гигантских водопадов, обрушивающихся сверху, и вынуждены были удаляться от ручья, потому как тропа отклонялась в сторону и приводила к нему позже, уже выше по склону. Темнело, и они уже восходили по горному склону. Феликс старался не думать о том, что горы населены орками, и сосредоточился на том, что рассказывал ему старый Мурду. В обычных обстоятельствах Феликс бы испытал восторг, ибо татуированный мужчина был интересным рассказчиком и обладал уймой знаний и сказаний о своей стране. Феликс узнал, что люди Альбиона разделялись на множество племен – горцев и низинных жителей. Племена взаимодействовали друг с другом, и некогда, в не столь отдаленном прошлом, здесь царил золотой век согласия, но так было до появления орков и прочих налетчиков, пришедших по морю. Похоже, темные эльфы отыскали какой-то способ проникнуть через вечный туман, окружающий зачарованный остров. Удалось это и остальным. Феликс немедленно подумал о том пути, по которому прибыли он, Готрек и Теклис, но не стал об этом упоминать. С приходом чужаков разразилась война. Феликс старался осмыслить сложившуюся ситуацию. Орки прибыли столетия назад и поначалу были немногочисленны. Видимо, на островах они потерпели кораблекрушение. Они быстро размножились, распространившись повсюду, и лишь союз племен под предводительством героя Конорка в итоге принес людям победу и загнал орков обратно в горы. Орки нашли пристанище среди древних развалин в отдаленных долинах. Для удержания их там время от времени происходили войны. Кажется, теперь количество орков снова умножилось, и что-то гонит их с гор на равнины. Они даже проникли на великое болото, которое столетиями обеспечивало безопасность народу Кран-Нок-Мер. Орки – зло, но хуже мысль о том, что нечто оказалось достаточно свирепым и могущественным, чтобы выгнать их с гор. Теперь племенам людей снова нужен предводитель, который всех объединит, или они будут сметены. Говорят, что в этих самых горах герой по имени Крон, заявляющий, что является потомком Конорка, объединил несколько племен. Феликс сделал вывод, что Мурдо помогает им по той причине, что верит в способность Теклиса разгадать тайну внезапного нападения орков и, возможно, устранить ее. Феликс тоже на это надеялся. Он размышлял над тем, что узнал. Похоже, что без проблем не обходится ни в одной части мира. Огромный континент Старого Света опустошается хаосом. Ультуан сотрясают землетрясения. Альбиону досаждают орки и ужасные бури. Феликс не удивился бы, узнав, что даже в далеком Катае случился какой-нибудь катаклизм. Возможно, правы все те провидцы, что предрекают конец света. Он снова обратил внимание на Мурдо. Складывался образ Альбиона. Он был менее развитым, чем Старый Свет. Здесь был неизвестен секрет изготовления пороха, и редко встречались доспехи прочнее кожаных, изготавливаемых племенами с побережья, которые, похоже, и были основными строителями крупных поселений и городов. Повсеместно встречались огромные круги камней, фокусирующие магические силы и энергию и прочее наследие древних обитателей. Разрушенные города, заброшенные башни, странные лабиринты под открытым небом, стены которых были исписаны таинственными рунами. Некоторые охранялись чудовищными мутировавшими великанами, иные – необычными существами, такими как гиппогрифы, мантикоры и прочие демонические мутанты. Здесь были известны большинство богов Старого Света, но к ним относились скорее как к выдающимся духам, чем к божествам, которые были ему знакомы. Ульрик был духом-волком войны и зимы. Таал, бог природы, считался верховным. В империи встречались староверы, которые по-прежнему почитали старую веру, и то, что он услышал от Мурдо, напомнило Феликсу прочитанные заметки о них. О Сигмаре тут не слышали, что Феликса не удивило. Гномы были существами из легенд и старых сказаний. Даже если здесь когда-либо и были города гномов, больше они не существовали. Феликс не был очень уж удивлен. Альбион был островом, а гномы не любили корабли. По той информации, которую удалось выведать у Готрека, их паровые лодки были сравнительно недавними изобретениями в истории, которая насчитывала тысячелетия. Эльфы тут были известны как темные и имели репутацию предателей и обманщиков. Хаос боялись, о четырех силах тьмы знали, но, как шепотом сообщил Мурдо, никогда их не называли, чтобы не привлекать к себе их внимание. Старик понятия не имел о географии мира за пределами его острова, никогда не слышал об Арабии или Катае. Бретония была легендарной страной, история которой занесли потерпевшие кораблекрушение моряки. Кислев считался ледяным островом на севере мира. Империя была другим, более крупным островом, которым правили три императора, постоянно сражающиеся между собой. Феликс веселило это искаженное понятие об истории, пока он не осознал, что его собственные мысли в отношении Альбиона до появления здесь были столь же странными, как и представления Мурдо. И он был вынужден напомнить себе, что рассказы старика, возможно, представляют собой лишь домыслы. Мурдо явно верит в то, что рассказывает, но он всего лишь неграмотный селянин из крошечной изолированной деревни, расположенной посреди огромного болота на задворках захолустья. Феликс признавал возможность того, что рассказ старика содержит неточности. Однако в описании тех мест, что находятся неподалеку от его дома, рассказ Мурдо был вполне правдоподобен. Феликс решил сохранять беспристрастность, пока сам не увидит что-либо, расходящееся со словами Мурдо. Он потуже запахнул плащ и занялся изучением окружения. Они вышли на широкий плоский уступ, который по большей части занимало озеро пузырящейся воды, подпитываемое огромным водопадом, воды которого вспенивались и бурлили, обрушиваясь на скалы. Озеро окружали массивные валуны, покрытые влажным зеленым мхом, кроме того места, где вода переливалась через каменный край, дабы продолжить свой путь в расположенные ниже земли. Воздух был насыщен водяной пылью. Рев стоял такой, словно подавал голос огромный раненый зверь. У Феликса несколько мгновений ушло на осознание того, что по краям озера лежат мертвые тела. Еще через несколько секунд он обнаружил, что тела принадлежат женщинам. Он подбежал к ближайшей. Она была юной и стройной, а умерла от копья в спину. Судя по кровавой пене на губах, она, видимо, захлебнулась собственной кровью. Рядом с ее холодными сжатыми пальцами лежало копье. Феликс заметил выступающую из-под воды зеленую руку, и следы зеленой крови в воде подсказали ему, что там лежит мертвый орк. «Дыханье Таала», — пробормотал Мурдо. «Это Лейра, которая была предводителем дев-стражей-провидицы. Вон и другие рядом. Похоже, что их убили орки». Феликс осмотрелся. Теперь он увидел, что некоторые...